К близости смерти он привык. Она постоянно сторожила его и совсем вплотную подходила уже 38 лет назад. Много дней и ночей дежурила над его соломенным матрасом в камере Кастель-Нуаво. Святая Инквизиция применяла в своих застенках множество пыток, от простой дыбы, выворачивающей суставы, до изобретательного станка Полледра, жеребенка. Но самой страшной была знаменитая Велья. Человека в течение 40 часов постепенно насаживали на заостренный кол, который медленно входил в тело, рвал внутренности. Фра Томмазо просидел на острие кола 34 часа. День, ночь, еще день, и выдержал. Не выдержали палачи, сдались. Он потерял много крови, началось воспаление, жар. Тюремный хирург Шипионе Камарделло ждал гангрены. Тогда уж спасения нет. Фра Томмазо захлестнула тревога. Умрет, не сказав главного. О городе, который ему открылся. О городе, никому неведомом, где нет несчастных, счастливы все. Не успел поведать и страдавшимся, изуверившимся людям, даже смерть не искупит такую оплошность. В полубреду, не смеющий шевельнуться, чтобы не потревожить разорванные внутренности, он в очередной раз шел к своему заветному городу. Он издалека видел его белые, одна над другой, возвышающиеся стены, плавящиеся на солнце купол, двойной, большой венчается малым. А перед городом зеленые поля и цветущие сады. В них с песнями работает народ в одинаковой одежде, с одинаково веселыми лицами. Население города работает все, только старость и болезнь освобождают от труда. И здесь нет ни своих полей, ни чужих, общие. Окованные железом городские ворота подняты, входи каждый, кто несет в себе добрые чувства. Они опускаются только перед врагом, и тогда семь стен, одна выше другой, неприступны. Внутри эти стены расписаны превосходной живописью, геометрические фигуры и карты разных земель, алфавиты стран и виды деревьев, трав, животных, минералов, портреты великих людей и орудия труда. Вдоль красочных стен ходят группами дети в сопровождении ученых-старцев. Весь город, школа, дети, глядя на стены, играючи постигают науки. Невежественных в городе нет. По мраморным лестницам, покрытым галереям, пересекая улицы, гость поднимается к широкой центральной площади, к величественному круглому храму. Внутри он просторен и прохладен, освещен светом, падающим из отверстия купола. В алтаре два глобуса, небо и земли, и семь золотых лампад, знаменующих собой семь планет, освещают плитчатый пол редкостного камня. Гости выходят встречать правителей города. Впереди старший, он же высший священник Сол, то есть Солнце. За ним три его помощника – Пон, Син и Мор, или иначе Мощь, Мудрость и Любовь. Приветствуем того, кто узрел нас сквозь тщету и жестокость суетной жизни. Сол не завоевал себе свое высокое место, не получил его по наследству, избран народом. Да нет, не совсем. Звание Сола может получить лишь тот, кто окажется настолько учен, что будет знать все. Он сам собой должен выделиться среди прочих своей непомерной мудростью. Пусть он даже будет совершенно неопытен в деле управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном, именно потому, что столь мудр, считают граждане города. Три его соправителя – не обязательно всеведущие, а осведомлены лишь в тех науках, какие им помогают управлять назначенными делами. Мощь – воинскими, защитой города, мудрость – обучением, любовь наблюдает за деторождением. В счастливом городе все общее, и жены тоже. Какому мужчине с какой женщиной сходиться, у них не решается по желанию. Этот вопрос государственной важности –